сердце согреешь руками, и я буду рядом ночами и днями. Не помешают минуты прощания, не встреча с тобою. Я не святой, нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаться, всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько я прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, то ты держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой будешь ничуть. Сердце согреешь руками, и я буду рядом ночами и днями. Не помешают минуты прощания, не встреча с тобою. Летим. 10 причин остаться и 9 уйти. Запрети себя любить, оборвется словно нить. В титрах останемся только мы.